Из газетной статьи. Труп. Вчера рано утром в куче снега в Сандуновском переулке против дома 5 был обнаружен труп молодой женщины, в которой признали бывшую княжну Оболенскую, проститутку по профессии. На трупе наружных признаков насильственной смерти не найдено.